Глава 21. Учебные будни. На втором практическом по алхимии мы оказались не единственной группой. К нам присоединилась третья, та самая, которую курировала Турулла Лабро. Магистр быстро дала новичкам задание — первые 10 алхимических ингредиентов. Нам достались следующие 20 и доработать тот, что не был до конца изучен на предыдущем занятии. На этом Турулла сделала ручкой — и ушла принимать технику безопасности у следующих несчастных. Третья группа пребывала в растерянности. Им магистр Лабро даже про творческий подход к ее предмету ничего не объяснила. Студенты стояли совершенно не понимая, что делать и с чего начинать. Мы же слаженно сдвигали столы. Я, Мири и Нор пошли доставать учебники. Анх с Лией искали ингредиенты. Парни перетаскивали оборудование. Третья группа, посовещавшись, начала повторять наши действия, на что мы только хмыкали и улыбались. Про обед на этот раз не забыли, а ребята из третьей на него сознательно не пошли. Они катастрофически не успевали, отработав только первые 2 ингредиента. Все-таки у нас имелась неплохо подготовленная Лиена, да и Анх тоже многое знал и умел. Им таких студентов, очевидно, не хватало. «Интересно, как они сдали?» Адам принялся рассуждать за столом вслух. «Не похоже, чтобы они разбирались в зельях». «Наверняка выучили», — отозвался Санта. «Представляете, если бы нам досталась Турулла в кураторы? Такая, кого хочешь, доведет своим творческим подходом». «Да, нам с Лией и Анхом повезло», — согласился Адам. «Кстати, а что Анх опять от нас отсел?» И безошибочно посмотрел при этом на меня. Я только пожала плечами и уткнулась в тарелку. На мое счастье, парни не стали развивать эту тему. А алхимию мы в итоге сдали на отлично, тогда как третья группа с заданием так и не справилась, за что получила неуд и долгие распекания от Туруллы. На следующий день на артефакторике учились вливать магию в свои кривые косые заготовки. Ругалась при этом большая часть группы. Девушки сдержаны и относительно безобидны. Парни как пойдет. Задача оказалась не из легких. Лично у меня под конец занятия получилось влить совсем каплю, которой хватило бы разве что на секундную магическую вспышку, и то не самую яркую. И мой результат был далеко не худшим. «Не унываем», — подбадривал всех магистр Гайсон, неспешно прохаживаясь между рядами. «Ругаем исключительно себя. Заготовки они как дети, ни в чем не виноваты. И себя тоже не сильно. Вы молодцы. Ваша криворукость тоже может сойти за изюминку, если правильно подать». За ужином все делились своими успехами, вернее, неудачами. «Магистр Гайсон такой душка, поэтому и предмет его казался легким. А в итоге у нас на алхимии результаты лучше, чем на артефакторике», — сетовал Адам. «Своими результатами в алхимии мы обязаны 2 членам нашей группы», — справедливо заметил Алекс, который в последние дни вел себя на удивление прилично. Причиной ли тому наш разговор или отсутствие за столом Анха, не знаю. Но даже придраться было не к чему. И с Лией Алекс общался заметно меньше и ровнее. Неужели старается быть хорошим фиктивным женихом? «Кто у нас разбирается в артефакторике?» Тут же поинтересовался Адам. Теперь все дружно смотрели на Норин, которая как раз собиралась на артефакторский. «Я знаю только азы», — занервничала девушка. «И пока делаю все слишком медленно, вам с заготовками не помогу». «Не надо всем», — успокоил ее Алекс. «Смотрите, у кого-то лучше получаются сами заготовки. Кто-то лучше работает с чистой магией, кто-то со схемами заклинаний. Например, наши парни, которые пойдут на призыв. Можно немного разбить процесс. Как там Турулла учила? Подойти творчески». «А это мысль», — протянул Адам. «Ты ведь у нас лучше всех влил магию в артефакт». «Да, я умею это делать», — подтвердил Даргнаут и бросил взгляд на меня. Я, конечно, промолчала, но тоже сразу вспомнила помолвочное кольцо, в которое он вложил свою магию. Да, надо отдать ему должное. Алекс во многом был хорош. если бы не его характер. Но идея показалась интересной. У меня как раз сама заготовка получилась довольно аккуратной, а главное, вполне пригодной для вливания магии. Правда, с последним все равно вышла загвоздка. Но мы договорились на следующем занятии попробовать поменяться заготовками, чтобы кто-то другой со свежим взглядом и более прямыми руками сумел бы их подправить. Целительство принесло нам новое заклинание от ожогов. Использовалось оно также вместе с обезболиванием. На первом курсе изучалось в самой простой вариации, убирающей небольшой и неглубокий ожог. Природа ожога тоже имеет значение. Магические ожоги лечатся другим заклинанием. Мы пройдем его позже. Пока же перерисовываем схему, заучиваем, а на практическом начнем отработку. Я вздрогнула, вспомнив про практическое, и с трудом сдержалась, чтобы не обернуться на Анха. Мы с ним так и не поговорили. Анх по-прежнему сидел за дальним столом, предпочитая со мной не пересекаться. Может, сегодня получится как-то переломить ситуацию? Ничего же, в конце концов, не случилось. Подумаешь, поцеловались немного. И я его лизнула. И поцеловала. Ох, практическое обещает стать очень непростым. После обеда я села на свое привычное место. Вдруг что-то изменится с партнерами. Ну, мало ли. «Рассаживаемся вашими парами и готовим руки», — объявила магистр. Я вымученно улыбнулась Лиене и пошла к Анху. «Привет», — поздоровалась я, подсаживаясь к парню. «Привет», — отозвался он и отвернулся. «Вот и поговорили». Я терпеливо дожидалась преподавательницы. Анх тоже смотрел прямо перед собой, не делая попыток заговорить. «Что же с ним вечно так сложно, а?» «Руки!» — магистр Ноктурн дошла и до нас. От ее прикосновения на коже остался красный след, который ощутимо болел. «Не забудьте обезболить», — напомнила преподавательница, хотя сейчас это уточнение как раз было не актуально. Анх проводил магистра взглядом и достал две баночки, поставив на скамью ближе ко мне. Между нами снова была серьезная дистанция, не только метафорически, но и вполне физически. На скамье от меня до Анха могли бы вольготно усесться три человека, а потеснившись — все четыре. «Сначала зеленое — это обезболивание, потом синее — от ожога», — скупо прокомментировал парень, глядя куда-то в сторону. «Спасибо», — пробормотала я, беря первую банку. Стоило нанести вязкую мазь, как боль сразу утихла. Да и покраснение немного сошло. Видимо, у обезболивающего был и общий исцеляющий эффект. Теперь нужно было взять руку Анха и вылечить его ожог. У меня-то проблем с магией нет. Проблема крылась в другом. Я не представляла, как к нему подступиться. Поэтому смотрела и судорожно размышляла, что делать дальше. Для начала бы подсесть поближе. «Боишься?» «Что?» Я даже не поняла, о чем он говорит. «Чего боюсь?» «Меня», — одними губами улыбнулся Анх. «Я напугал тебя тогда, да?» «Нет, с чего ты взял?» Я подвинулась к нему и понизила голос, чтобы нас не услышали остальные. «А разве было не страшно?» — недоверчиво спросил парень. «В тот момент мне было совершенно не страшно», — со смешком призналась я. «Скорее, неожиданно». «А потом? Ты ведь наверняка знаешь про меня и мою магию». Анх снова отвернулся. Пришлось садиться к нему вплотную. О таком точно не стоит кричать на всю аудиторию. «Про твою демоническую силу?» — прошептала я. «Да, я в курсе». Уточнять, что узнала от Алекса, не стала. Какое это имеет значение? «И разве тебя это не пугает?» «Нет, ведь ты неплохо себя контролируешь». Я ответила совершенно честно. В воскресенье контроль подвел. Анх все-таки на меня посмотрел, но пока больше настороженно, словно не веря, что я говорю правду. «Думаю, у тебя был повод. Тут уже мне захотелось отсесть. Коктейль Лиенны был с интересным эффектом». «Но я-то не пил», — возразил Анх. Я не должен был. Он осекся и отвернулся. «Анх, извини». Я осторожно коснулась его пальцев своими, желая снова привлечь внимание. Жутко не нравилось говорить с его затылком. «Мы с Лией уже поговорили. Она больше не будет готовить коктейли, не предупреждая об эффекте». «Джейн, я не пил», — повторил Анх, глядя мне в глаза. «Поэтому не должен был так реагировать. Обычно я хорошо себя контролирую, даже в такие моменты». «В такие моменты?» — я уцепилась за его оговорку. «У тебя есть невеста?» «Может, все еще хуже, чем я думаю. У меня же фиктивный жених есть. Почему у Анха не может быть кого-то?» Я, закусив губу, ожидала ответа, получить который стало от чего-то важно. А Анх, как назло, медлил. «Я тренирую контроль по-разному», — признался он. «Моя сила слишком сложная и требует особого подхода. И еще мне необходимо понимать собственные возможности и пределы, особенно в академии, где смешанное обучение». Анху было явно неловко, но я ловила каждое его слово. «То есть раньше в подобных ситуациях...» С некоторой заминкой нашлась я, заливаясь краской. «Такого не случалось?» «Да, с тобой все по-особенному», — проговорил Анх и отвернулся. Но потом нашел в себе силы снова посмотреть на меня. «Джейн, я предупреждал, что рядом со мной опасно. И мне вдвойне страшно от того, что что-то могло случиться именно с тобой, понимаешь? Я бы себе этого никогда не простил». «Ничего ведь не случилось». Я заглянула ему в глаза, в глубине которых сейчас снова мелькали золотые искры, готовые вот-вот разгореться. «Надо же! В последние дни я переживала из-за своего поведения, а Анх в это время винил себя». «Действительно, всего-то и стоило просто поговорить». «Давай руку, у нас же практическое». Я весело улыбнулась, осознавая, что все совсем не так страшно, как казалось. Во всех смыслах. И уже перед тем, как начать исцелять его ожог, все таки сказала. «Я тебя не боюсь». Готова поспорить, что искр в глазах Анха стало больше, и это означало его радость. Ожог Анха я с горем пополам затянула. Сколько же для этого требовалось магии? И поскольку за добавкой мы не пошли, то появилось время нормально все обсудить. «Расскажешь про свою силу?» — попросила я и сразу пояснила. «Не хочу полагаться на сплетни и домыслы». Анх немного вымученно вздохнул. «Если не хочешь, я не настаиваю». «Все нормально. Это закономерный вопрос, раз уж мы с тобой так много общаемся». Парень бросил на меня быстрый взгляд и отвернулся. «На островах, откуда я родом, принято говорить, что в таких, как я, течет кровь демонов. Хотя это не совсем так. Во мне именно магия. Видимо, кто-то из моих предков вобрал в себя силу демона. У нас раньше практиковали такие ритуалы. Потом их запретили, а прошедших их людей убили. Но кто-то или избежал расправы, или оставил потомство». Сила, как выяснилось, передается по наследству. Правда, в последние годы проявляется все реже. Может, из-за того, что нас продолжают убивать при первых проявлениях демонической магии. Это золотые блики, которые ты видела. Может, она просто вымывается. У меня проснулась, когда мне было около 8. Повезло, что в тот момент отец как раз приплыл с экспедицией на остров. Он не позволил у себя на глазах убить ребенка и забрал меня с собой. Анх замолчал, разглядывая свои пальцы. У меня мурашки бежали от услышанного. Каково это — оказаться приговоренным к смерти только из-за того, что родился другим? «Самое страшное для меня — потеря контроля», — спустя некоторое время продолжил Анх. «Тогда сила начинает управлять мной, а не наоборот. Обычно я хорошо ее держу, в любых ситуациях. Но в выходной совершенно не получилось сдерживаться». «Извини». «Ты не виновата, ты же была под воздействием. А для меня подобное непростительно, особенно с тобой». Последнее Анх произнес совсем сдавленно. «Поскольку все закончилось нормально, предлагаю все забыть». Я протянула руку, которую Анх осторожно-осторожно пожал, словно и сейчас боялся ненароком сделать мне больно или напугать. «Слушай, а твоя сила и ловкость — это тоже из-за демонической магии?» — тихо спросила я. Все-таки было слишком любопытно, и я раньше о подобном не слышала. Впрочем, такое точно не входит в программу начального магического образования школ и пансионов. «Да», — подтвердил Анх. «Физическая сила, выносливость, ловкость, скорость движения и скорость реакции, повышенная регенерация, большой магический резерв. Плюсов много. Но минус — вероятность потери контроля и превращения в монстра. Их, мягко говоря, уравновешивает». «Ты справишься», — я произнесла это так уверенно, что Анх заулыбался. Дальше мы плавно перешли на обсуждение артефакторики. У Анха хорошо получилась заготовка, да и с вливанием магии он справился лучше большинства. «С детства привык работать руками», — пошутил он. «У тебя очень полезные навыки. Возвращайся за общий стол», — попросила я. «Даже ребята отметили твое отсутствие». Анх как-то особенно пристально посмотрел на меня, но потом просто кивнул. И за ужином действительно сел со своими. Разумеется, Адам не преминул пошутить, что Аберхау и Хейвер помирились. Сам Анх только скупо ответил, что мы и не ссорились. Я же просто отмахнулась. Любые слова выглядели бы оправданием. К тому же Алекс весь ужин буравил меня внимательным взглядом. Чуть дырку не прожег. Но я упорно его игнорировала, хотя меня не покидало ощущение, что для нашей фиктивной помолвки он как-то слишком нефиктивно требователен и серьезен. На магию разума и прорицания, завершающие неделю, я шла на удивление спокойно и расслабленно. Потому и пропустила появление Алекса, поджидавшего нас возле столовой. «Я украду у тебя ненадолго, Джейн». Он мило улыбнулся Ли, почему-то спрашивая не моего, а ее разрешения. «Да, конечно». Подруге было не свойственно теряться, но, видимо, симпатия к Даргнауту плохо на ней сказывалась. А мне тем более было глупо вырываться, потому что Алекс по своему обыкновению подхватил меня под локоть и поволок в сторону. «Если ты меня отпустишь, я не убегу», — пообещала ему, старательно вытягивая локоть. «Точно?» — усмехнулся Алекс и, наконец, отпустил. Мы стояли вдвоем поодаль от столовой, что означало непростой разговор, касающийся нашей помолвки. «Джейн, ты знаешь, что наши родители начали выступать перед советом вместе?» — то ли спросил, то ли рассказал Даргнаут. «Догадываюсь», — уклончиво ответила я. «Меня отец в свои дела совершенно не посвящал». «Чтобы это смотрелось естественно и ни у кого не возникло бы сомнений в их странной коалиции, предлагаю больше времени проводить вместе, публично». «Ты с ума сошел!» Я буквально выкрикнула, но тут же огляделась и понизила голос. «Тогда все точно узнают про помолвку. В магической среде слишком тесные связи. Появимся вместе разок, и все!» «Я тоже это понимаю». Даргнаут откровенно наслаждался моей реакцией, поэтому не спешил с пояснениями. «У меня в эти выходные опять матч. С черными драконами, кстати. Предлагаю тебе посидеть на трибуне в зоне для специальных гостей. Там мы будем и не вместе, но и кому нужно, узнают и поймут». «А кому не нужно?» «Джейн, совсем мероприятий мы избегать не можем», — поморщился Алекс. «И слухи уже ходят, просто до Академии пока не дошли. Или в них не очень верят из-за того, что мы с тобой вечно грыземся». «Какие мы молодцы! Надо чаще ругаться!» «Это точно», — проворчал Даргнаут. «Но без подтверждения слухи останутся лишь слухами. Давай попробуем пробежать через поле аккуратно, не попавшись ни одному ловцу». «Какому ловцу?» «Это из Макстрайка термины». Алекс закатил глаза. «Так что, мне отправлять вестник, чтобы забронировали одно место в закрытой зоне?» «А можно пригласить еще и Лию?» — ухватилась за соломинку я. «Она как раз хотела бы посетить Макстрайк. Особенно с участием самого Алекса». В специальную зону на трибуне можно попросить билет или для члена семьи, или для девушки. Будет странно, если я приведу двоих подружек». Даргнаут усмехнулся. «Да и распылять внимание с тебя на кого-то другого не стоит. Или ты совсем не хочешь идти? Силком я тебя не потащу, не бойся». «По правде говоря, я совершенно не разбираюсь в Макстрайке». «А тебе и не надо. Просто посидишь, можешь хоть с книжкой на коленях, если не смущает шум при чтении. К тому же моим родителям не слишком нравится текущая ситуация. Моя матушка отчего-то считает тебя очень хорошей девочкой и возлагает на нас большие надежды. И с нее станется собрать торжественный прием». «Ладно, давай лучше Макстрайк. После таких аргументов трудно не согласиться». Даргнаут удовлетворенно кивнул и на этом оставил меня в покое. В столовую мы заходили не вместе, но наше совместное отсутствие все равно заметили. Девушки ерзали на стульях, но спрашивать не решались. Лия тоже поглядывала на меня с любопытством. Адам был в своем репертуаре. «Опять отношения выясняли?» — с упреком спросил нас обоих. «Радуйся, что не с тобой», — парировал Алекс. «Вы же двое сильнейших, надежда нашей группы», — попробовал воззвать к нашей совести Адам, но быстро понял провальность затеи и умолк, не найдя понимания и отклика. «Да, было бы забавно сейчас взять и объявить, что мы вообще-то помолвлены». «Хотя...» — я посмотрела на сидящих рядом девушек, вовсю строящих Алексу глазки. «Нет, не забавно. Лучше о таком молчать в тряпочку и не нарываться. Может быть, на выпускном мы расскажем это как веселую шутку, но точно не сейчас».